Кокжевко Тодоров тоже улыбнулся помощнику капитана. «Я понимаю, сэр». «Не верьте, Живко», — проворчал седовласый, которого звали мистером Азулаем. «Месье Жервиль, как все французы, пытается всех примирить, а капитан Рид, как все американцы, берет на заметку каждое слово, и ваша славянская беспечность когда-нибудь вам отольется». Теперь заулыбались все присутствующие. Сидевшая напротив Азулая женщина шутливо ударила его кончиками пальцев по руке. «Вот еще, Илон», — капризно пропела она, — «с каких это пор ты начал так хорошо разбираться в национальных особенностях людей? Ты не боишься, что господин Жервиль скажет все, что он думает о евреях?» Илон Азулай с притворным испугом вскинул руки к лицу, будто хотел защититься от ударов. «Вот этого я точно не боюсь, милая Рахель», — запричитал он. «То, что могу сказать о евреях я, не придет в голову ни одному другому человеку». Этот нелепый разговор явно начал тяготить находящихся в столовой. Они переглядывались, пожимая плечами, поднимали брови, крутили головами и возвращались к еде. Но Рахель Азулай, не замечая этого, собиралась ответить на слова мужа. Она уже открыла рот, но не успела произнести ни слова. «Я бы не рекомендовала тебе, Лукреция, готовить эту баницу своему мужу. В ней слишком много теста и жира». Эту фразу произнесла густым контральто величественная дама, сидящая в одиночестве за столом в дальнем конце кают-компании под картиной, на которой изображались каравеллы, заходящие в гавань. Рядом с дамой опиралась на стол тяжелая трость из красного дерева с ручкой в виде раскрытой ладони. Дама единственная не поднялась для того, чтобы поаплодировать повару. Она была одета в строгое сине-зеленое платье, ее седые волосы были уложены в сложную высокую прическу, а надменный взгляд отбивал всякое желание вступать с ней в беседу и уж тем более спорить. «Бабушка», — укоризненно произнесла Лукреция и виновато улыбнулась повару, — «не будь слишком строга и категорична. Я говорю то, что думаю», — прогудела дама, явно подразумевая продолжение фразы. «Потому что могу себе это позволить». Ее тонкие губы растянулись в улыбке, и она показала рукой на свою тарелку с почти нетронутой баницей. Кок Живко Тодоров моментально сориентировался в ситуации и счел нужным немедленно погасить возникшие разногласия. «Вы совершенно правы, госпожа княгиня», — живо произнес он, обратившись всем телом к даме. «Основу баницы действительно составляет слоеное тесто, в котором немало масла. А как вашему сиятельству понравился мой омлет?» «Такая предупредительность в сочетании с обращением ваше сиятельство, несомненно, пришлись по вкусу даме». Она даже улыбнулась Коку, отчего ее узкие скулы двинулись вверх, а губы вытянулись в трубочку. «Благодарю вас, мой друг», — сказала она, — «омлет замечательный. Его рецепт моей внучки, думаю, следует у вас попросить. Мой греческий повар готовит для меня примерно такой же омлет, но ваш, признаюсь честно, гораздо более воздушный». Кок поклонился, прижав к груди правую руку. Величественным жестом княгиня указала на поднос, стоящий на барной стойке. «А что это вы принесли нам сейчас, Живко?» «Десерт, мадам!» — Кок взял поднос и пошел с ним между столами. «Суфле из белого шоколада с малиновым желе и семенами аннатто. Я сам разработал этот рецепт. Надеюсь, он вам понравится». «Малиновое желе!» В глазах княгини появилось мечтательное выражение. «Понравится, можете не сомневаться». «Малиновое желе — это моя слабость», — княгиня бросила на Кока строгий взгляд. «Если, конечно, это желе из малины, а не из каких-то суррогатов». «Разумеется, из малины, княгиня». Живко улыбнулся строгой даме и подошел к столику, за которым сидели Миша Орлов и Лукреция Колонна. «Увы, милый Живко», — вздохнула Лукреция, — «но мне придется остаться без десерта, хотя я, как и бабушка, обожаю малиновое желе. Для моей диеты ваше суфле стало бы слишком серьезным испытанием. Мне на свадьбе придется влезать в узкое платье. Вот после свадьбы...» «Я постараюсь за тебя, дорогая», — перебил невесту Миша Орлов. «Я влезу в свой смокинг даже после парочки этих аппетитных башенок». Кок поклонился и поставил на стол две вазочки. Орлов придвинул к себе одну из них, взял лежащую перед ним серебряную ложечку и обратился к капитану. «Мистер Рид, когда мы должны прибыть в ваш дот?» Капитан, который придвинул к себе вазочку с красно-белой башней и рассматривал ее, словно примериваясь, как к ней удобнее всего подступить, поднял голову. «По всем подсчетам, примерно в 16:50, сэр. Если, конечно, метеорологи не подвели нас с прогнозом погоды». «Отлично». Миша взглянул на часы. «Сейчас 11:30, значит, до прибытия в порт мы успеем расписать...» Он поднял голову, взглянул на Илона Азулая и закончил. «Большую пулю». «Расписать пулю. В жаргоне перферансистов сыграть партию в преферанс». «Надеюсь, мои партнеры составят мне компанию». Илон поймал на себе взгляд Миши, оторвался от десерта и коротко кивнул. Миша перевел взгляд на молодого человека с напряженным и даже испуганным взглядом, сидевшего за столом у самой двери. За все время беседы ни молодой человек, ни симпатичная брюнетка напротив него не произнесли ни слова. «А как ты, Тамир?» Молодой человек улыбнулся виноватой улыбкой и тоже кивнул. «С удовольствием», — сказал он. «Отлично!» — воскликнул Миша и с запоздалой учтивостью обратился к невесте. «Ты не возражаешь, дорогая, если я сыграю партию в преферанс?» «Нет, конечно», — улыбнулась Лукреция, допивая кофе. «Я пока соберу вещи и поваляюсь с книгой. Мне надо отдохнуть, нам предстоят очень хлопотные дни». «Благодарю тебя». Миша коснулся губами руки невесты и обратился к партнерам. «Тогда встречаемся в библиотеке ровно в 12. У нас будет 4 часа на игру». Миша решительным движением придвинул к себе вазочку с суфле и чашку с кофе. Глава 3. Мария Славина подхватила под руку сестру и пошла с ней по палубе, изредка касаясь свободной рукой деревянного планшира фальшборта, чтобы сохранить равновесие. Яхта шла ровно и быстро, но небольшая носовая качка ни на секунду не давала пассажирам забыть, что они находятся в открытом море. Вера прижала к себе руку сестры и оперлась на нее всем телом. Она была не рада, что согласилась на это путешествие. Конечно, это все очень романтично. Ветер, воздух, звезды, лучи солнца, пробивающиеся сквозь облака. Как пелось в старой советской песне «Только небо и море вокруг». Но в ее возрасте такие авантюры — это явный перебор. Тем более после сытного и вкусного завтрака. Яхта в очередной раз поднялась и опустилась. Вера замерла на месте, прислушиваясь к ощущениям. Бурление в пищеводе усилилось, и в ритме движения судна подкатило к горлу. Вера Борисовна издала неопределенный звук. «Тебе нехорошо?» — участливо спросила Мария. «Нет, ничего». Вера тяжело вздохнула. «Сейчас пройдет».